Глава 33. Кувалда, пуля, бинты. «Арсений, я понимаю вашу неприязнь к Серафиму, и версия ваша вполне логичная». Катя старалась одновременно успокоить и утихомирить разошедшегося Блистанова, но вынуждена возразить. «А вдруг некто нам еще неизвестный расправился с Елисеевым-старшим, отомстив за Ариадну?» «Для сюжета триллера годится», — парировал Блистанов. «А для рутины полицейской нет. Мы всех фигурантов старого дела выявили. Кукуев не Москва, городишко с наперсток. Моя версия не детективный сюр. Она проста и в результате убедительна. Так оставим ненужные споры. Я себе уже, блин, доказал», — пропел хриплым баритоном Гектор, перефразируя песню Высоцкого. «Чем умствовать бесплодно? Айда лучше к Восьмибратову на ферму. Затоваримся для застолья и заодно поинтересуемся, куда именно он путешествовал 11 лет назад по дороге на кручу, когда его заприметил один покойный алкаш и слил другому. В первое наше посещение фермы Восьмибратов растекался в вежливой уклончивой болтовне, льстиво именуя своего арендодателя Геннадием Ильичом и прямо обвиняя Серафима в убийстве», — напомнила Катя. «Знаете, дорогие мои, какие бы версии мы сейчас ни выдвигали, у нас налицо не просто нестыковки, а форменный распад двух основных событий — гибель Ариадны и смерть Елисеева. А вдруг фермер сам состоял с Ариадной в отношениях? У нее же вроде имелось немало любовников. И расквитался с патроном. Не фирменный своей кувалдой его прикончил. По ней бы его вычислили сразу, ломом и косой. А опер Буланов тогда еще заподозрил его, но не дал ход версии. Когда же мы вместе с Серафимом явились в Кукуев с расспросами, Восьмибратов запаниковал и устранил бывшего опера». «Откуда он проведал тогда про убийство Ариадны?» — хмыкнул Гектор. «Если только следил за ней Елисеевым от супермаркета». «Восьмибратов — мужик бывалый, тертый. Одновременно и горожанин питерский, и крестьянин кукуйский. Ферма с миллионным доходом — мотив для ликвидации Елисеева. А ревность из-за тарусской потаскушки? Ну, не знаю. Право слово — соромантик», — протянул он непередаваемым тоном. «Ты уж сам его, Гек, расспроси», — предложила Катя. Они подъезжали к ферме. «В прошлый раз он меня вокруг пальца обводил виртуозно. А за тобой он пристально наблюдал на участке Буланова, когда ты осматривал труп и место происшествия, и оценил тебя по достоинству». «День добрый. Опять за стейками? За творожком ко мне свежим? Слыхали новости? Милон Поклоныч-то наш убийцу старухи-огородницы вычислил и задержал. Языки треплют в Кукуеве с каким-то стажером полицейским. Неужто метят его на должность участкового нашего нового?» Восьмибратов, вышедший из загона с автопоилками встречать их черный Гелендваген, осекся в шумном приветствии, созерцая выпрыгнувшего вслед за ними из машины стажера Блистанова. Гектор поздоровался с ним за руку. «Поклон Милоныч-то в отгуле сегодня. Я его отпустил ради красного денька», — продолжил Восьмибратов. «А сам вчера целый день с ментами колупался. Допрашивали они меня опять по нашему договору с кролиководом насчет поставок. И сарафанное радио вещало, фазенду-то Карпа Душегуба разгромил кто-то вчистую. Дверь снес вместе с косяком, окно с рамой вышиб, и Колян нашего знаменитого низверг. Ель тот оклемался, в бане вторые сутки отмокает. Плачет с досады». «Серьезно? Ваш кукуйский Голиаф?» — изумился Гектор. «Милон Поклон штрихнул стариной, провернул жесткое задержание. Или некто скромный, ненавязчивый ему подсобил?» В тон ему ответил хитрый Восьмибратов и шепнул Гектору. «Лично вам собственноручно заказ соберу. Отмечайте, чего и сколько прямо здесь». И он всучил стоявший рядом с мужем Кате планшет с ассортиментом продуктов. Катя скромненько, ненавязчиво погрузилась вроде бы в заказ, выбирая продукты для обеда и холодильника, и для свекра с сиделкой с доставкой в Москву. Сиделка прислала ей накануне сообщение, нахваливала фермерскую молочку и мясо на фарш для котлет. Но Катя чутко внимала диалогу мужа с фермером. «А до меня радиостанция Судного дня донесла любопытный факт», — опять же в тон Восьмибратова продолжил Гектор. 11 лет назад, накануне явления шестикрылого Серафима на перепутье, то есть на просеке лесной, двум алканавтам, видели и вас, Иван, спешащим на всех парах к дому ведьмы. На стрелку мчались к хозяину гене-цыгану на круче, а? Кто вам донес? Восьмибратов нахмурился. Вопрос вторичный. Вопрос первичный. По какой причине вы туда выдвигались? Гектор глядел на кряжестого Восьмибратова с высоты своего роста. Да нахрен он мне тогда сдался? Вы что? Восьмибратов занервничал. А разве у вас не гудела свара из-за фермы? Вновь почти наивно удивился Гектор. Вы ферму арендовали, вложились, апгрейдили ее под себя, на прибыль крупную вывели, вкалывая от заката до рассвета, мечтали выкупить со всем голландским оборудованием и стадом мясомолочным. А гена-цыган вознамерился вдруг ваши труды пылью развеять. Загнать ферму с коровками варягом столичным, а вас, питерского крепкого мужика, пардон, под зад коленом. Мы крупно тогда повздорили, не стану скрывать, — быстро ответил Восьмибратов. Но ферма для меня не повод садиться в тюрьму за убийство. Я законы знаю и чту. У меня семья. Я не убивал Гену цыгана. Ехал я тогда утром не к нему на кручу. Баржа причалила московская с южного порта. С грузом для меня. На речную станцию. Она рядом с домом ведьмы. Автопоилки я тогда заказал из Германии. Их доставили. Восьмибратов ткнул пальцем в синие современные поилки для скота в загоне. «Контейнер из баржи спешил принять по накладной». «Честно?» — светло улыбнулся ему Гектор. «На чем поклясться-то? Креста на мне нет!» — хмыкнул Восьмибратов. «Но все же, кто капнул?» Гектор молчал. Катю внезапно охватило предчувствие. Они все опять на пороге чего-то совершенно нового, непредвиденного, скрытого до сей поры. Она глянула на мужа, на фермера. Заметил его тогда на дороге Савка покойный. А он давно уже в земле сырой. Карпов, с которым он поделился, для Восьмибратова ВВС недосягаем. Но все же, если фермер — убийца своего хозяина и опера Буланова, то и Карпов в опасности. «Пацан вам настучал?» — спросил Восьмибратов. «Помнит. И не мудрено. Я же его тогда едва не сбил ненароком». «Серафима?» — не выдержала Катя и вмешалась. «Он попался и вам тогда на дороге?» «Да нет», — отмахнулся от нее Восьмибратов, — «не его, а того, на велике. Ну, меченый, с мордой располосованный. Ишхан из продуктового. Приемыш Тиграна». «А где ДТП едва не случилось?» — живо поинтересовался Гектор. «Примерно в километре от кручи. Дальше поворот к речной станции. Я утром в 8 торопился на пристань. Он с позаранку пилил впереди на велосипеде, вилял на дороге. Мальчонка он тогда еще был 12-летний. Я по мобильному трепался, не заметил его. Чуть бампером передним велосипед не задел. Он с испуга метнулся в кювет, едва не грохнулся с велика. Но вырулил. Я сразу остановился, ребенок все ж, мало ли. А он на велике свернул в лес и дал стрекача от меня среди елок. Только я его и видел». Катя внезапно ощутила острую тревогу. Они на пороге неких открытий, о которых даже и не подозревали. «Выбрали по каталогу», — обернулся к ней Восьмибратов. «Я пошел вам сумки собирать. Подождите меня, воздухом подышите». «Гек», — шепнула Катя, когда фермер удалился в лавку. «Мне и раньше казалось, что Ишхан из магазина знает Серафима, хотя назвал его туристом. Но тот на него никак не реагирует, не помнит его, принимает за обычного продавца». Гектор хотел ответить, но у него внезапно зазвонил мобильный. Он включил громкую связь, убавив звук. «Борщов, это я», — донеслось до них. «Полю, присланную тобой, исследовал. Но у меня к тебе прежде шкурный вопрос». Эксперт-баллистик, должник, объявился с новостями. Наконец-то. «Привет. Насколько шкурный?» — усмехнулся Гектор. «В ноябре в Измире трехдневный турнир по покеру. Ты в теме?» «Да, мы с женой во второй половине октября в Турцию улетаем надолго. Перекинусь и в картишки, пополню запасы валюты». «Измир — город классный», — усмехнулся Гектор. «Сделай мне приглашение, а? Ты же акула. Они тебя боятся, не откажут». Примечание. Акула — суперигрок. Термин в покере. «Мне онлайн, конечно. Вживую не потяну. Вживую там взнос для участников почти как в Вегасе на мировую серию покера. Но они онлайн тоже организуют для удаленщиков. И я бы поучаствовал». «Нет проблем. Но ты не отыграешься, не мечтай. Снова разоришься. Часть прежней недоимки списываю прямо сейчас». «На глазах трепещущей публики», — пообещал Гектор. Итак, пуля. Сильно деформированная, хотя ты писал в сообщении, извлечена из мягкой гнилой древесины. Стандартная, выпущена из нестандартного оружия. Из охотничьего карабина Сайга-9, да? Уточнил Гектор. Катя слушала. Редкий для обычного охотника карабин Геннадия Елисеева. Исключено, отрезал баллист. Пуля почти в лепешку сплющилась. Если бы девятка девяткой лупила по цели, пуля выглядела бы совершенно иначе. А здесь либо переделанный травмат, перебил его Гектор. Именно, либо обрез. Оба-на, зашибись. Не из пушки Гена цыгана дважды стреляли, разочарованно произнес Гектор, распростившись с должником, глядя на погрустневшую Катю. И наша прежняя версия сразу летит в тартарары. Прискорбно. Я уже окончательно запутался, голова пухнет, взмолился молчавший доселе полосатик Блистанов. Он с чисто детским восторгом разглядывал сытых коров-сементалок в загоне возле поилок и даже пытался одну погладить по толстому боку. Зато травмат вновь нарисовался, попытался утешить и Катю, и Блистанова Гектор. «Убойная пещаль Евдохи-стукачки, а?» «Евдокия Ежова из своего переделанного травмата застрелила Ариадну?» — усомнилась Катя. «Но зачем? Или же...» «Ее, вроде Аксинья, по словам бывшего участкового, заставила тогда оружие приобрести. Сама Евдокия испытывала ненависть не к Ариадне, а к Елисееву из-за побоев. Но в него не стреляли, и его убили подручным инвентарем. А если вдруг...» Евдокия на пару с Аксиньей явились на кручу, и они вдвоем расправились с Ариадной. Аксинья из ревности, а подруга ей помогала. «Застрелили любовницу на глазах двух свидетелей, отца и сына», — продолжил Гектор. «Оставили их в живых, удалились домой чай пить, а позже вернулись и замочили пьяного, успевшего похоронить у карьера тарусскую фею Гену Цыгана, отчего ж травматом вновь не воспользовались». Лом и коса показались надежнее. «Согласна, Гек, неправдоподобно», — вздохнула Катя. «И еще Ишхан теперь нарисовался. Куда он ехал на велосипеде в 8 утра? Да круче ему, по словам Восьмибратова, всего километр оставался». Вернулся фермер, нагруженный бумажными сумками с молочными продуктами и мясом. Гектор и Катя расплатились с ним, Катя дополнила и подтвердила заказ домашним, назначила время курьеру. Гектор напомнил номер телефона для заявки на въезд в Серебряный Бор. «А по вашему мнению», — обратилась Катя к Восьмибратову, — «кому мог ехать рано утром юный родственник Тиграна?» «Ишхан», — Восьмибратов остро глянул на Катю. «Дорога либо на кручу, либо к речной станции, и обе тупиковые. У пристани я его тогда на велике не видел, но лес у нас большой, а он с дороги в Чищобу свернул. Вы Тиграна о нем расспросите подробно». «Мы говорили с ним о продавце из магазина». Тигран Таранян объяснил, Ишхан — его дальний родственник, полукровка и фактически жертва Карабахского конфликта. Его отца азербайджанцы убили на той войне, а армянская родня матери его не приняла, — пояснила Катя. Ей показалось, чем больше сейчас узнает от нее фермер, тем больше сам выдаст им информации. Тигран Таранян ребенком забрал его в Кукуев и отдал учиться в школу в Тарусе. Но мать по нему скучала в Карабахе, и он вернулся домой. А Ишхан в родных местах подвергся травле из-за отца азербайджанца. Его пометили, изуродовав ему лицо порезами. После падения Карабахской республики он превратился в беженца, и Таранян опять его принял, дал работу в своем магазине. «Парень не наемный персонал. Он арендатор у Тиграши, как я когда-то», — криво усмехнулся Восьмибратов, отвечая Кате, но косясь на Гектора. «Только я ферму арендовал с уплатой 60% прибыли, а Ишхан магазин своего дядюшки взял сейчас за 5 пальцев на ладони. Скоро он его либо выкупит по бросовой цене, либо вообще Тигран ему дарственную напишет. Я их помню обоих 11 лет назад. Заглядывал по делам фермы к Тиграше на Птичий мыс. Мальчонка Ишхан обитал у него дома, бегал за ним преданной собачонкой, чего прикажет богатый хозяин. Тиграша с ним по-доброму обходился, жалел его, сироту. Его старшие дети от первого брака тогда в Америке учились. Тигран приемши и пригрел, типа карабахская Золушка в сникерсах. Значит, он вам наплел про травмы его, ну, шрамы. Мол, дома в Нагорном Карабахе его братья-армяне располосовали. «Наплел?» — переспросила Катя. «Но он сообщил нам...» «Странно». Восьмибратов повернулся к Гектору и повторил. «Чудно». «То есть?» — удивленно спросил Гектор. «Все возможно в Карабахском царстве. Правда, сомнительно мне». Восьмибратов колебался, решая, выкладывать или нет козырь. «Ишхан ведь из Кукуева пропал сразу после новости об убийстве Гены, сожженном на круче. Тигран позже объяснил всем, мать по пареньку истрадалась, уехал он домой насовсем. Но я их видел вдвоем. Вместе». «Когда, где?» — быстро накидал вопросы Гектор. «Через 2 дня после обнаружения тела Гена Цыгана. На автозаправке на федеральной трассе. Возвращался я домой, в Кукуев. Припозднился сильно с развозом заказов на грузовике. Остановился бензин залить. Гляжу, знакомый черный крузак Носатого. Его самого за рулем не было, отошел в придорожный туалет. А на заднем сиденье в свете фонарей вижу пацана. И у него голова и все лицо сплошь белыми бинтами замотаны. Я потом чуть отъехал от заправки, притормозил, обернулся, а крузак Тиграна вырулил на шоссе и на юг помчался среди глухой ночи.